За каких-то 10 минут побеги окутались дымкой голубых листьев, и там, где не было ничего, возникла молодая рощица, точно такая же, что возле форпоста. Да, на этой планете было на что посмотреть. Макиш постарался представить, как здесь бывает, когда наступает период ураганных ветров. Деревья, конечно, вырываются с корнем. Ураган несет их над материком, как спички. Все сметается с поверхности планеты, и только мрачные горные хребты, кое-где поднимающиеся над материком, стоят незыблемо. Наверное, где-то там, в каких-нибудь горных пещерах, и находят убежище хищные птицы Лигеи. А сухопутные зверьки, должно быть, взрываются глубоко в землю, потому что на поверхности спастись невозможно. К тому же, судя по некоторым геологическим находкам, иной раз ветры набирают такую силу, что гонят на материк из океана гигантские волны, заливающие громадные площади. Ничто на поверхности планеты не может противиться стихии. Форпост, например, был бы пушинкой сметен. Но потом стихают суперураганы, палящее солнце высушивает на материке громадные озера океанской воды. Сначала материк, покрытый желтым песком, пустынен, только горы высятся над ним, но песок покрывается голубой травой, а потом вот так на глазах из-под земли пробиваются побеги, полные несокрушимой жизненной силы, и то там, то тут, одна за другой, возникают рощи голубых деревьев. Он подумал, что платину добывать здесь будет трудно. Впрочем, можно, наверное, создать подземные поселения и в них пережидать периоды ураганов и наводнений. А, возможно, решение будет иным. Построить поселения-спутники на орбитах вокруг Лигеи и трижды в год любоваться стихийными бедствиями сверху из космоса. Макиш ждал. 8 часов тянулись медленно. Красное солнце, наконец, зашло, и наступила непродолжительная ночь. Макиш дал себе короткий отдых до рассвета. Потом он заполнил первые метры своего дневника и просмотрел информацию, собранную одной из черепах-геофизиков. Другие черепахи должны были вернуться позже. Он ждал, и, наконец, часы показали, что после первой галлюцинации прошло ровно 8 часов 24 минуты. Макиш приготовился. Вот сейчас снова растворятся стены форпоста, он окажется в пустыне, снова налетят птицы, но в отличие от Данилевского, он снова выйдет в сражении победителем. Время прошло. Он по-прежнему сидел за большим столом под прозрачным куполом, и все было по-прежнему. Макиш вздохнул и позволил себе расслабиться. Значит, повторной галлюцинации не будет. Он направился в жилой отсек, но не дошел до него, потому что бросил взгляд за пределы форпоста. В голубом небе двигалось какое-то решетчатое сооружение, отдаленно напоминающее первые земные аэропланы. С решетчатым сооружением происходило что-то неладное. Оно двигалось рывками, словно бы кто-то порывисто дергал его за невидимую нить, и то взмывало вверх, то проваливалось вниз. Наконец оно неуклюже ткнулось в островок песка, рядом с которым были 3 дерева, росших так, что издали они напоминали римскую цифру 4, и на глазах развалилось на части. Из обломков появился человек без скафандра. Шатаясь, он сделал несколько шагов в сторону от места катастрофы и упал. Обломки за его спиной как-то неправдоподобно, неторопливо, словно бы показывали замедленную киносъемку, вспыхнули зеленым огнем. Летательный аппарат, потерпевший катастрофу, разгорался все сильнее, а пилот продолжал неподвижно лежать на песке. Он пробежал шлюз и оказался за стенами форпоста. Сразу же его снова обжег палящий зной. Он выбежал без скафандра. Воздух, ворвавшийся в легкие, был сухим и горячим, и уже через несколько мгновений перед глазами Макиша поплыли красные круги. Почему-то было очень тихо. Потом послышались гулкие и частые удары.